Глава 14. О том, как бывает полезно слушать рассказы взрослых товарищей. Андрюха таскал меня по всей деревне и близлежащим окрестностям. Мы лезли в такие странные места, что я каждый раз только удивлялся. Какие-то кусты, поляны, затоны и подобная сельская пастораль. В итоге ни черта никого не нашли. «Эпическая сила», — сказал я братцу, когда мы ни с чем вернулись домой. «Если это ваша самая романтичная обстановка для свиданий, то вообще удивляюсь, как у вас тут семьи образуются. Если бы я девочку притащил в подобный антураж, она точно никакой взаимностью бы мне не ответила. По роже дала бы, это факт». «Ну, твои-то городские», — протянул Андрюха. Я чуть не ляпнул слух, что дело даже не в этом. Мои не просто городские были. Мои в конец охреневшие. Им айфоны подавай, тачки, бабло. А вот это, дорогая, я дарю тебе луну. Ну, не знаю, даже представить не могу реакцию. Как бы то ни было, маман буквально испарилась. Ее не было нигде. И это сильно нервировало. У меня вообще не имелось вариантов, с кем Светланочка Сергеевна могла спутаться. И это в такой ответственный момент. Честно говоря, так удолбала бесконечный круговерть событий, что сил нет. Хотя бы мать с отцом родные, само собой, наконец пошли в верном направлении. Но по факту, выходит, ни черта больше полезного я не сделал. А меня это напрягало. Просто до задницы как. Ибо в отличие от Андрюхи, Матвея Егорыча, Милославской и всех остальных, я знал, всего лишь через 11 лет начнется черти что, и это только кажется, что впереди целая вечность. Хрена там, не успеешь оглянуться, уже все, прощай, союз и стабильность, привет, оскал капитализма. Мы с братцем, вдоволь набродившись по кустам, решили сходить на пруд. Время шло уже к вечеру, хотелось, честно говоря, искупаться, поесть и завалиться спать. Расстраивало меня сильно то, что с места не двигаюсь. Затык какой-то. Андрюха с разбегу, скинув на ходу штаны и рубаху, нырнул в воду. Я не торопился. Сел на берегу, продолжая размышлять. Просто знал о беспокойном будущем не от случайных людей, не из статеек в интернете или документальных фильмов. У отца все друзья были солидными людьми. Глянешь, чисто серьезные бизнесмены и чиновники. Никогда не подумаешь, что почти все они вышли из тех самых 90-х. Правда, врать не буду, не из числа товарищей в красных пиджаках, а я даже о таких знал. Один из друзей отца, дядя Миша, уважаемый мужик. Там одних заводов и пароходов хватит не только его детям, но и внукам внуков. Вот он частенько под алкоголь любил вспоминать прошлое. Делал это, естественно, в узком кругу. При бате и еще парочке товарищей. Меня за опасного свидетеля дядя Миша не считал, наоборот, всячески поощрял, что я сижу и слушаю истории о прошлом, пока они бухают. Тем более время, которое проходило в обществе отца, случилось так редко, что я реально был готов на все, лишь бы стать частью его жизни. Гораздо больше, чем случайные встречи дома, сообщения в мессенджерах на днюху и переводы с его счета на мой. Это я только сейчас, живя в Зеленухах, понимаю. Когда провел некоторое время в семье дядьки, тогда мне казалось просто прикольно потусить со взрослыми мужиками, у которых такие активы, что вслух сказать боязно. На самом деле это был способ стать ближе с отцом. Так вот, дядя Миша после определенного количества спиртного, принятого на грудь, сажал меня напротив и начинался ликбез. Отчего-то вспомнился один такой случай. «Денис, вот тебе повезло родиться в семье, сам понимаешь кого. Повезло, да. Но не надо думать, что это все». Дядя Миша сделал широкий жест рукой, указывая на баню, в которой мы сидели, на бассейн, на стол с ресторанной жратвой, что вот это все вечное. Я, например, смог подняться в конце 90-х без всякого криминального дерьма, да, Но чего это стоило, Дениска? Чего это стоило? Дядя Миша замолчал, уставившись туманным взглядом вдаль. По сценарию, который повторялся от раза к разу, я должен был спросить, не хочет ли он рассказать мне, чего именно стоило. Просто знал, что друг отца ждет этого вопроса. У него самого было 3 дочери, все 3 замуж не рвались, имея более чем сытую жизнь. А потому даже какого-то завалящего зяти у дяди Миши не было. Его прикалывал по ходу момент воспитательных рассказов, которые он доносил мне. С девками так не поговоришь, им это не интересно. Соответственно, я задал ожидаемый дяде Мише вопрос. Мол, как же все произошло? Это были такие времена, друг мой. Занялся я недвижимостью. Не в том объеме, как ты думаешь. Гораздо проще, примитивнее, но с хорошим выхлопом. Москва росла, старые дома шли под снос, особенно коммуналки. И вот в деле расселения этих коммуналок надо было иметь 7 пядей во лбу, 3 архангелов-хранителей и астральную бронеплиту за анусом. Врубаешься? Короче, стал я, как вы это сейчас называете, риэлтором. Фу, мля, какое-то ублюдское слово. Дядя Миша налил водки, опрокинул ее, закусил огромным пучком зелени, а затем продолжил. Потому что прилететь, Денчик, могло снизу от жильцов, сверху от заказчика и сбоку от властей. Власть, она вообще особо опасная в данном случае. Это не считая зоны инферно, то есть братвы, у которой мог тебе вспухнуть интерес в любой момент, причем в любой же комбинации, иногда и одновременно в разных комбинациях. Вам такое сейчас представить сложно. А нам приходилось вертеться задницей на сковороде, под которой было до хрена желающих пошевелить угольки. Самые опасные, между прочим, встрять с жильцами. Прикинь, неожиданно, но факт. Когда, например, все уже уехали по новым квартирам, а у последнего взыграло ретивое эго, он вдруг почувствовал себя владельцем квадратов в мандец каком престижном районе. Похер, что эти квадраты выглядят как черти что. Главное, они, к примеру, в центре. И вот он начинает из тебя кровь пить. Поначалу хотел однушку на Беговой за свою комнату. Теперь ему 2 на Фрунзенской мало, прикинь. У меня такого не было, если честно. Слава тебе, Господи! Я самых проблемных вывозил в первую очередь, но коллеги попадали. Да, потом приходилось жопу рвать на британский флаг. У нас, например, с пацанами для таких вариантов имелась специальная группа дружественных китайцев-эксгибиционистов или шобла веселых алкоголиков-дебоширов с безупречными документами. Ни одна падла не подкопается. Мы свое дело знали. Также можно было устроить капремонт вокруг мятежной цитадели с долбежом стен нон-стоп, с ночными бдениями с перфоратором. В общем и целом, расселить 2 нетрудно, 3 уже сложно. А дальше вообще проблемы растут в геометрической прогрессии. «Мишань, ты чего там пацану голову забиваешь?» Обязательно встревал кто-то из батиных друзей, вынырнув из парной. «Отцепись от молодежи! Иди, веничком тебя отхожу!» «Погодь, я его жизни учу, а то они привыкли на всем готовом!» Кинешь вот так в джунгли нашей современной жизни, все, мандец. А если опять оно полетит к черту? Не дай бог. В этот момент дядя Миша неистово перекрестился и также поплевал через плечо, потом продолжил. И вот представь, дернул же нас черт вписаться в расселение 10-комнатной хаты на Спиридоновке. Раньше это была улица Алексея Толстого. Представь, центральный округ, Пресненский район, рядом не дома, а исторические музеи, бывший дом ЦК КПСС, там сам Жуков жил, а доходных домов, которые до революции функционировали, вообще не счесть. Короче, место просто бомба. Огнище. Была одна маленькая засада. Помимо сплоченного коллектива жильцов, количество которых сначала было неизвестно, там присутствовали еще и ничьи метры. А это прям мандец какая засада. Потому что надо было подключать начальницу местного ЖЭК. Уровень зажратости которой зашкаливал. Я ее помнил еще застенчивым головастиком, когда она радовалась любой зеленой бумажкой и готова была ради нее на любые формы продажи родины. Но к времени описываемых событий Валентина Ивановна мутировала в полноценную 120-килограммовую жабу, которая меньше, чем за 5000 грина и не квакнет. Удивительная сука, в общем. Брала она только у своих, проверенных. Брала много, но, увы и ах, по старой советской привычке считала, что сама дающему ничем не обязана. Может, сделаю, может, нет. Как правая нога захочет. Повторюсь, но удивительная сука, короче. Пару раз ее реально собирались закопать, но я воспротивился. Любая уголовщина вредит делу. Это сейчас они вообще понятия не имеют, потому что не боятся. В 90-е любой уголовный момент – это бомба с заведенным часовым механизмом. Под твоей задницей. Потому что придут разбираться к собственнику. А тот, кто мог себе позволить в 90-е купить хату за 100 тысяч долларов, вполне был в состоянии открутить риэлтору глупую башку за бесплатно. Под девизом. «Ты меня за мои бабки в блудняк втравил, сука!» Потому визит родни из деревни с криком «Вы куда бабушку нашу дели, ироды?» Чреват безымянными могилками барыг с паяльником вместо креста на холмике. Дядя Миша снова многозначительно замолчал, глядя на пустую бутылку. Либо воспоминания были ему очень дороги, либо он соображал, выпить ли еще. Я с удовольствием слушал его рассказ и угорал. Все это казалось очень далеким, но интересным. Тем более, батя вообще никогда ни о чем не говорил из своего прошлого. Тогда я думал исключительно по причине постоянного отсутствия рядом. Когда там говорить, если мы встречались через раз? А когда нам удавалось выбраться вот так, в баньку с его друзьями, то я просто старался не мешать отцу разгружаться от государственных забот. Но теперь понимаю, что рассказать он просто ничего не мог. Пока, правда, не знаю, по какой причине, и что они тут с матерью накосорезили, но непременно выясню. «Ну-к, тащи еще пузырь!» — крикнул дядя Миша одному из своих охранников. «А ты, Дениска, слушай дальше!» «Валя!» «Да, точно, так ее звали!» «У меня к Вале имелся свой особый подход. Таджикский призовой скакун Анзур, которому было без разницы, кто на нем поскачет. Работал в нашей постоянной бригаде по благоустройству драгоценных метров. Анзура привозили, он галопировал на Валентине, или она на нем, тут деталей сказать не могу, но шел Анзур до победного, получал большой шлем и валил к себе в общагу. Мудила. Копить силы?» Разомлевший во все свои 120 килограмм Валентина делала все по нашей указке за приемлемую цену. По свободным метрам мы договорились на 2 анзура и 6 тысяч долларов. Ударили по рукам. Анзур в этот раз проскакал расстояние, равное километрам до канадской границы. Жаба осталась довольна, и мы подали документы. Сплоченный коллектив жильцов на совете порешил, необходимо всем ехать вместе в один подъезд. В Митино, чтоб, значит, не разлучаться обществом. Знаешь? Нет, не знаешь. Коммуналки – это отдельная песня. Детей вместе нянчили, больных сообща выхаживали. Как же им теперь друг без дружки? Пропадут. Вот такая началась песня. Прекрасно, мне же легче. Приезжаю в контору по продаже новостроек. Все чинно, благородно. Два усача показывают бумаги. Идеально. Мэрия доверила этой компании продажу принадлежащих ей квартир в новом доме. Дом достроен. В нем депутат один известный живет и сотоварищи, мол, элита. Я криво ухмыляюсь, но молчу. А про себя думаю, получили живительную струю народного общения новоявленные аристократы. В то время люто ненавидел таких. Дядя Миша громко захохотал, а потом шлепнул себя по животу. Таких, как я, ненавидел. Ну и что? Выкупаем 10 хат, и начинается переезд. Ей-богу, цыганский табор по сравнению с нашей колонной был бы верхом респектабельности. В первом грузовике, поверх барахла, которое не на каждой свалке примут, ехала в цветастом засаленном халате главная бандерша коммуналки Тоня и горланила вольную песню «Едут по Берлину наши казаки», аккомпанируя себе на аккордеоне. А остальные жильцы громко и слаженно подпевали. Эхо разносило гиканье и свист по окрестностям. Смотреть на эту орду гуннов высыпали все соседи-митинцы и застыли. Молча. В глазах среднего класса появилось затравленное выражение и предчувствие беды. Но самое интересное, знаешь что? Они так просили, чтобы их расселили вместе. Ведь как одна семья. А в итоге приезжаю как-то в наш обезьянник. Мы их так ласково между собой называли. Встречаю хмурую Тоню. Пугаюсь. Думаю, ну все, какая-то жопа пришла. «Ты меня зачем нагребал?» – заявляет мне Антонина. «Тонь, — говорю, — побойся Бога. Мне что, жить надоело?» «Вот и я о том же. Ты мне что обещал?» «Антонина, ты ж сама себе хату выбирала. Ты мне сказал, что у меня с этой сучарой Танькой все поровну будет. Так у вас же квартира одинаковая. Она же под тобой живет. Такая же треха один в один. Пошли!» Машет Тонька мне рукой и выходит на лестничную площадку. Заходим в Танькину хату. Поначалу эти деятели даже двери не закрывали. Че, свои ж все люди. Идем в ванную. «А это, млядь, что?» Говорит мне Тонька и тычет куда-то. «Что, что?» А я, не поверишь, хрен пойму, о чем речь. Ванная как ванная, точь в точь. Метраж совершенно одинаковый. «Вот это!» Говорит Антонина и продолжает тыкать. «Кафель!» До меня наконец дошло. «А почему у меня его нет?» «Хорошо, погоди минуту. Иду в машину, возвращаюсь с топором. На!» Она в ахере ничего не понимает. «Круши его, чтобы у вас все поровну было!» Тут, значит, из небытия алкогольного счастья появляется хозяйка. «Ты чего это, блядь, такая удумала, а?» «Кафелю твою!» — начинает Тонька снова заводиться. «Херафелю! Ах ты ж, сука, подзаборная! Да я тебя!» Все. Вой, визг, грохот. На шум сбегаются мужики, и начинается общее месилово. Еле успел выскочить. Потом Тоня всю ночь горланила песни под аккордеон ванной. Поутру ее опять отмудохали. Через месяц жильцы уже не здоровались между собой. И дети забылись, и все спасенные больные. Некоторые подходили, просили переселить их оттуда, даже в меньшую площадь, к черту на куличики, лишь бы этих рыл постылых не видеть. Не зря большевики с частной собственностью боролись. Портит она народ. Ох, портит. Так я к чему тебе все это? Чтоб жить. «Дениска, надо крутиться, понял? А вы, как медузы аморфные, как желе. Сидите на всем готовом. Эх, вас бы в 90-е!» И вот сейчас мне вспомнилась эта история про дядю Мишу. Вспомнилась, сам не знаю почему. А вот идею в моей голове зародила весьма неплохую. Светланочка Сергеевна бегает от меня, как от прокаженного. Она явно понимает, начну задавать вопросы и не отстану. Маман, конечно, может опять включить упрямую дурочку и ни черта не говорить. Скорее всего, мы так и продолжим бестолковиться, но... Они с дядькой поступили в городе в институт, а жили по-любому в общаге. Потом устроились на завод и, по идее... Должны были переехать уже в заводскую общагу, Тогда им никто бы квартиру снимать не стал, а свою еще надо было заработать. Случилось это 21 год назад, не так уж давно. Общага, та же самая коммуналка. Там все все видели и все все знали. Значит, мне не надо расспрашивать Виктора, что там произошло и как оно было. Тем более суть уже ясна. Надо затронуть времена его учебы, выяснить, где они с маман, в каком общежитии обитали, ну а потом идти и искать тех, кто остался и сторожил. В принципе, областной город – это не Москва. Попасть туда несложно. Но помочь с этим может только Николай Николаевич с его машиной. На велике я точно в город не поструячу. Поднялся на ноги, сказал Андрюхе, что скоро вернусь, и потопал вдоль пруда, направляясь к дому председателя.